Заключение. Приняв обеты бодхисаттвы, необходимо совершенствоваться, стремясь к практике даяния высоких уровней. Практиковать даяние, узнав, как изложено выше, что позволительно и что запрещено для приступающих к даянию. И особенно прибегать к противоядиям против скаридности по отношению к телу, имуществу и корням добродетели, стараясь расширять установку щедрости. Кроме того, нужно культивировать энтузиазм к такой практике и порождать глубокое сожаление об отсутствии духовного развития на этом поприще. Ведь если так делать, то, согласно сказанному в вопросах Субаху, в других жизнях мы будем способны ничтожными усилиями сделать парамиту даяния совершенной. Если же все это отринуть, то и в этой жизни нас будут постоянно опутывать тяжкие пороки, и в других жизнях будет очень трудно из-за нежелания приступить к деяниям бодхисаттвы. Помимо этого, в кратком изложении парамит сказано: подобного даяния корень, устремленность. Давая, вы не оставляете этого мотива, ведь победитель рек, что высочайший даятель в мире тот, кто дарит с бодхичиттой. Согласно сказанному, основа практики – памятование и освоение, устремленности. Стремление к пробуждению и молитве о его достижении является корнем всех даяний и наилучшим из всех даяний. В этом следует усердствовать. Такова глубинная суть вопросов Субаху. Парамита нравственности. Здесь 5 разделов. Сущность нравственности. Подход к ее освоению. 3. Разновидности нравственности. Как осваивать нравственность. И заключение. 1. Сущность нравственности. Нравственность – это установка на отказ от причинения другим зла и от его основы. Доведенное до совершенства освоение этой установки приводит к парамите нравственности. Хотя совершенствование парамиты нравственности не жиждется на приведении всех существ к отказу от всякого зла. Если бы было не так, то, поскольку существа и ныне не отказались от причинения зла, парамита нравственности победителей, приходивших ранее, была бы несовершенной, и они не смогли бы вести существ к отказу от причинения зла. Итак, независимо от того, отказались или не отказались все другие существа от причинения зла, именно собственное усвоение установки отказа от зла другим является практикой нравственности. Как сказано во введении в практику, ведь нигде пока не прекратилась ловля рыбы и охота, но как только помысел рождается, все это прекратить, возникает нравственность и парамита. Хотя есть 3 типа нравственности, здесь за главную принята нравственность воздержания, определяемая как установка отказа от зла. Если рассматривать нравственность как мотивацию, то это 10 отказов от подлежащих отбрасыванию 10 неблагих поступков. Собственная же ее сущность – 7 отказов от 7 подлежащих отбрасыванию неблагих деяний тела и речи. Как говорится в толковании «введение в срединность». Поэтому она и нравственность, что нетерпима к клешам, не дает возникнуть грехам, потому что прохладно, благодаря угашению пламени привязанности души. Она причина счастья, на которую опирались святые, и сущность ее – отказ от 7 грехов тела и речи. Побуждают к этому 3 обстоятельства. Отсутствие страсти привязанности, отсутствие гнева отвращения и истинное воззрение. Поэтому, когда имеют в виду нравственность вместе с такими побуждениями, ее рассматривают как 10 ступеней благой кармы.